Значит, ты, Бальназар, утверждаешь, что ситуация, в которой я обнаружил израненного и вырубленного Рогалдрона и находящегося на последнем издыхании тебя, натризима которого успешно пытался загрызть израненный человек, является успехом? Да. Червь, посмевший бросить вызов лорду Архимонду в наших руках, это главное, а значит, что свое цели мы добились. Тогда позволь я скажу все более доходчиво, собрат. Краем глаза отмечаю довольный вид Архимонда. Его явно забавляет наша грызня, он даже не скрывает того, что презирает нас, натризимов. Ты считаешь ситуацию, в которой один единственный смертный прорубился сквозь толпы низших, находящиеся в роли обслуги Эридарки не смогли сдержать злобной гримасы, как их задело причисление к низшим, попадает в приготовленную тобой западню, после чего в бою разом разделывает и тебя, и повелителя преисподней, и это по-твоему успех. Эй, этот смертный дрался нечестно, ну не мог этот повелитель преисподней промолчать, он меня Бальназаром пиздил. Вот после этой фразы я и мои собратья не смогли удержать серьезные лица и начали истерично ржать. И именно в этот момент в зал ворвались потрепанные эридары, от которых раздался крик. Нашу базу призывателей уничтожили. С уставшим выражением лица смотрю на Архимонда и произношу: «Повелитель, скажите, ваши сородичи вообще умеют что-то делать помимо угроз всем подряд вашим гневом, а то базу и пленников я оставил именно на них». Часть 25. Три месяца спустя. Калимдор. Терри Блэкмур. С облегчением спрыгиваю с борта корабля на землю и заново осматриваю себя. Вот кто бы мог подумать, что мне предстоит со временем стать Астартес на минималках. Рядом раздалось несколько плюхов, и я покосился на спрыгнувших. Женский коллектив и все такое. А если точнее, то Зенку, Ониксе, Хромиадиль. С ними всеми у меня был тяжелый разговор, как с Зенку за самоуправство, после которого мне пришлось ее спасать, так и со всеми остальными. Ониксе я высказал за то, что она едва не сделала идиотом от Маргаритаса, лишись он рассудка, кто стал бы после этого остатками Альянса командовать и территорию Лордерана отбивать. Ген Седагив, или этот недоумок из династии Риннов, а может быть троллебоев с перинольдами подключить? У первых войск нифига нет, и Стармград сосет у племен троллей сухокожие и порочная ветвь, а вторые и вовсе разбойники, создавшие преступную организацию Синдикат. Хромми за то, что пользовалась играми со временем, тоже была наказана, анально. И под конец досталась и Адиль, которая устраивала те еще оргии с желающими моей смерти бандами, прежде чем их прикончить и отправить их души в домен. И это полбеды. Оказалось, что для Тикондриуса ее настоящая личность давно не секрет, и она вовсю работала на нас обоих. Лишь из-за моего пленения ей пришел приказ помочь восстанию пленных на базе демонов. Наконец-то добрались. Произношу, стоя на твердой земле. Я так понимаю, что мы возле границы с лесами Ашинваля. Если так, то нужно разбить и укрепить лагерь, а после искать следы местных жителей. Сказано, сделано. Работа по созданию лагеря закипела с огромной силой. Все же на флотилии Кьотви вместе со мной прибыли почти 1000 бойцов, а после того, как будет готов лагерь, мой побратим отчалит и следующим рейсом привезет еще столько же, и это если не сможет переговорить с кораблями, ходящими под флагом Праудмуров. На строительство временного лагеря и укреплений было потрачено 2 дня, а на третий, когда корабли отчалили, над лагерем была замечена призрачная сова. Замечательно. Скоро к нам еще и эльфы на огонек нагрянут. Надеюсь, нашими гостями будет командовать не Терент, а кто-то более разумный. Примерно через неделю, когда в 2 днях пути от берегового лагеря мы заканчивали строить укрепленный перевалочный пункт. Не просто так, тут водится агрессивная фауна в виде кентавров и иглогривов, так что укрепления необходимы. И как же я удивился, когда из леса к нам навстречу прибыла делегация из синекожих эльфиек и солдат Лордерана. Моих солдат, которых возглавлял Стэн. Командир, ты ли это? Я не ожидал, что ты так вымахаешь. Чем же ты питался, Терри Блэкмур? Посидел с неделю на диете из демонов. Ао, на мои слова столь сильно выпученными глазами отреагировали все гости. Если хочешь, чтобы тебя расперло так же, то не советую. Мясо у демонов жесткое, острое, а когда их забиваешь на ужин, матерятся так, что уши в трубочку сворачиваются в попытках разобрать их дикцию. Командир, скажи, что ты пошутил. К сожалению, нет, после попадания в плен к демонам мне удалось вырваться и устроить восстание пленных на их базе. И первые часы можно было жрать либо демонов, либо друг друга. Лучше представь своих спутниц и растолкуй, зачем они к нам прибыли. Позволь представить тебе Шайла Тень Рощи, одна из жриц народа ночных эльфов, вступила со своими подчиненными с нами в контакт, дипломатический, культурный, половой, КХМ. Мы помогали им отбивать атаки орков на лес, а эти дамы помогали нам никуда не влипнуть в этом лесу. Несколько месяцев назад орки подверглись обработке скверной, благодаря этому они смогли убить местного полубога Кинариуса. Кинариуса убили, это хорошо, что он мертв. После моих слов эльфийки тут же наложили стрелы на тетивы луков. А то слышал о нем, и из того, что слышал, могу уверенно сказать, миссия как победоносно проспать свою паству. Это про него. Что ты хочешь сказать этими словами, человек? Яростно прошипела в мой адрес эльфийка. Ваш полуолень и его прихлебатели сделал все возможное, чтобы при очередном вторжении огненного легиона, ваш народ стал для демонов лишь небольшой разминкой. Да что ты понимаешь, человек? Повелитель Кинариус намеренно скрыл источник магии от мира и искоренил пользователей любой магии, кроме друидизма и жреческой. А еще он истребил либо изгнал всех, кто может взломать магическую защиту у демонов, а уж охотников на демонов вообще истребил. То, как пыхтела возмущенная эльфийка, было бы даже забавным, если бы ее спутницы не взяли меня на прицел своих луков с наложенными на них стрелами. Вот только этим полуголым красоткам не повезло. Их на прицел взяли мои штурмовики с картечницами и дворфы с мушкетами. Да и тролли незаметно подобрались к эльфийкам и начали демонстративно точить ножи, копья и топорики. В общем, если эльфийки продолжат изображать обиженок, то рубить их на ломтики начнут не только орки. Так, дамы, а по какому вопросу вы к нам пришли? Решаю не нагнетать обстановку дальше. Орки, убийцы Кинариуса. Они расположились на месте священной рощи и оскверняют округу своим присутствием, высокопарно заявила Шейла. Что, даже до выгребной ямы потерпеть не могут? Решаю пошутить. И это тоже, раздался ответ от Стена. Но они, судя по всему, поклоняются демонам, и уже на алтарях эти дебилы всех союзных троллей перерезали. Проблема в том, что они умудряются призывать какую-то рогатую пакость, и к ним, судя по всему, рвутся сатиры. Если они объединятся, то в лесу будет по-настоящему опасно. И еще, стоп, поднимаю руку, сжатую в кулак. Для того, чтобы я вырезал этих уродов, мне достаточно того, что они орки. Собираю отряд и можете вести нас к этим уродам. Траул, вождь Тёрды. После полета от шатра Джайны Праудмур, с рычанием поднимаюсь на ноги, под радостное хрюканье тауринов потирая пнутые одним голубым эльфом булки. Вот кто знал, что у тех ушастых слабаков встречаются настолько сильные особи, тем более этот ушастый ишак обломал мне все планы по налаживанию отношений между Ордой и Альянсом. Вы бы только знали, сколько усилий я приложил для того, чтобы спровадить из лагеря Альянса адмирала Дейлина Праудмура. Ведь мне для этого пришлось применять эти самые, как их там, интриги. А то, как я убедил Карна в том, что нужно постоять на стреме. А то, как я пробирался к палатке Джайны, стараясь не попасться на глаза человеком. И вот, когда я был готов войти в палатку одного из лидеров Альянса, дабы применить все свои обаяния, знания и физические возможности, чтобы КХМ углубить наши с Джейной отношения, и КХМ расписаться в нашем с ней договоре для придания ему, скажем так, легитимности. Так вот, едва я откинул полог шатра, как получаю по морде со словами «катись отсюда, озабоченное животное». Конечно же, я не смог стереть такого ко мне обращения, и завязалась драка, в процессе которой я получил зеленую молнию в живот, отчего у меня испарилась большая часть маны и физических сил. После этого дравшийся со мной эльф поднял меня за шкирку как щенка и пинком выпроводил от шатра подальше. «Козел! Эй, вождь-осеменитель!» — раздался голос Карна. «Ты так спешил, что я не успел тебе передать последние новости». Тут старый морской вождь вернулся с гостями из ушастых мудрецов. Среди них одна личность из давних сказаний, говорят, что он нарушил запрет отца лесов и сохранил свой народ, вернув ему магию, за что собратья и лесной бог заточили его под горой навечно. И вот он вырвался из заточения и пришел к нам. Он явно пришелся по нраву как морскому вождю, так и его дочери. Сегодня вечером состоится военный совет, тебе стоит на нем быть. Услышав слова Таурина, я едва не завыл от досады. Получается, я сам, руками старика Дейлина Праудмура, привел к Джейне того, кто меня унизил. Ладно, посетим военный совет, может быть, я и распишусь в устном союзном договоре. Илридан Яростбури, охотник на демонов, зэк, и по всем понятиям нереально авторитетный сиделец, который отрубил от звонка до звонка 10 000 лет, окончив отсидку побегом и разгромом своей тюрьмы. Шатер, в котором проводится военный совет, старательно слежу за своими действиями при обращении с Дейлином и Джейной Праудмур, каждую минуту напоминая себе, как здоровые и разумные реагируют на прекрасно ориентирующихся в пространстве слепцов, непониманием и опаской. Меня как нового в этом месте старались ввести в курс дела, а пока это происходило, я вернулся мыслями к знакомству с человеком по имени Дейлин. Меня во главе небольшого отряда из лесных эльфиек, бывших сиделец в моей тюрьме, большая часть из них были политическими заключенными, их вина была, начиная от попыток изучить какую-либо магию помимо друидизма, заканчивая спором с жрицами и хранителями рощ моего мужика, опять забирают, опять на невесть сколько времени, в смысле всего на жалкие 10 000 лет, не пущу. Меньшая часть заключенных были из оказавшихся не в то время в ненужном месте, и единицы из них были просто сошедшими с ума и начавшими убивать сородичей. Последних я держу в ежовых рукавицах, тем более они недавно оттянулись на тюремщицах. И вот вся эта разношерстная толпа решила отправиться вместе со мной. Во-первых, им всем до ужаса надоело сидеть за решетками и видеть одни и те же стены. Во-вторых, им хочется самим решать свои судьбы, и я договорился с ними, что едва они решат, что нашли подходящее место для того, чтобы осесть, то предупреждают меня, держать при себе против воли не стану. И третье, если я не видел женщин 10 000 лет, то они тысячелетия не видели мужчин. Как итог, после того, как я наказал тюремщиц, мне пришлось вправлять мозги арестанткам, так что известно, что им от меня нужно. А Дейлина я нашел случайно, по запаху, точнее по запаху крепкого алкоголя. Вот уж чего я у тюремщиц точно не нашел, так это выпивки. И вот, я иду по запаху и натыкаюсь на лагерь каких-то мелких врайкуров. Врайкуров, которые активно пили из фляжек. Когда я подошел и дал себя обнаружить, все, кто здесь был, так странно на меня посмотрели. Я даже слегка занервничал от такого внимания. Напомните, как вернусь в Беларус, вздернуть интенданта. Совсем охренел, паленый ром адмирал упихает, произнес седоусый врайкур в треугольном головном уборе. После этого, глядя на меня, он произнес: «Здравствуй, Белочка». Правда, я ожидал, что будет розовая нога с сиськами, или сук-кубочка, а не голубой эльф. «Зачем пожаловала, полезная? Мы еще свою норму не выпили». Я не чувствовал запаха алкоголя уже 10 000 лет. «Что, родимая, по работе за такой срок соскучилась?» С сочувствием спросил седоусый врайкур. «Я не пил алкоголя 10 000 лет. Так у тебя трубы горят, болезный, сейчас нальем». Дальнейший день выпал из моей памяти. Что-то помню, когда наши отряды шли в основной лагерь Дейлина Праудмура. При этом, судя по разбившейся на пары эльфийкам и людям, в ближайшие дни им будет чем заняться, и это точно не война и служба в армии. Лично мне старик Дейлин старательно расписывал свою дочку-красавицу и убежал, что будет не против такого зятя, как я. Интересно, а что значит зять? И вот представляешь, ик, эти зеленые образины не так давно резались с нами на смерть, а тут с подачи одного мудака, который всякую хрень напортачил, в смысле напророчил, мы вынуждены заключить союз за этими орками. И эти полуживотные настолько обнаглели, что их лидер, Трал, пытается свои яйца к моей дочери подкатить. Хочешь, я его зарежу? Спрашиваю, не задумываясь. Очень уж мне понравился Дейлин, и слишком сильно хочется избавиться от конкурента за внимание Джайны. Нельзя, у нас как бы союз, так что я хочу, чтобы ты его не зарезал, а отвадил. В общем, когда старик представлял меня своей дочери как случайно найденного мага из коренных жителей Калимдора, в шатер без приглашения попытался попасть зеленый громила, которого я отлупил и вышвырнул прочь. И судя по сдерживаемому смеху и улыбкам Дейлина и заинтересованному взгляду Джайны, они были как минимум не против моего поступка. При этом девушка очень заинтересовалась моим выжиганием магии. «А что скажете вы, Эйлидан, о ситуации со скверненными орками?» — выдернул меня из мыслей вопрос Дейлина. «По уму их лучше всего истребить полностью. Если кто из них сможет прояснить свой рассудок, то таких стоит отправить в битву в первых рядах. Их что, никак не спасти?» — просяще спросил орк, которого я недавно вышвырнул из шатра. «Гром не так уж и плох, и вообще они мои сородичи. Может быть, их можно оставить в живых? Мои оскверненные сородичи переродились в сатиров, и это стадо портит моему народу кровь уже больше 10 000 лет, так что только прирезать. Хотя, если постараться, то можно будет убрать влияние скверны на разум». Видя воспрявшего было орка, добавляю: «У одного-двух, может быть 5. Я эту возможность во время заключения со скуки разрабатывал, так что это еще не наверняка. Тогда предлагаю отправляться к территории клана боевой песни прямо сейчас. Орк, постав нас перед фактом, отправился готовить войска к походу. Хаэм, Иллидан, я буду только рад, если нам не потребуется возиться с кланом этих мясников боевой песни. Оставь в живых только вождя, остальные нам не нужны. Громадский крик. Вождь клана боевой песни, оскверненный и зашкварившийся орк. Нечего хлебать непроверенную субстанцию. В смысле, ко мне прорываются? Неужели нашлись подобные самоубийцы? Ха-ха-ха. Пропустите этих безумцев. Если эти ничтожества так жаждут умереть, то я помогу им в этом. С презрением смотрю на суетящихся соклановцев. При этом я недоумеваю над одной деталью. Почему? Почему я еще недавно так сильно трясся над сохранением жизни этих ничтожеств? Теперь, испив демонической крови, пробудив договор с демонами, что спал в моей крови, теперь я осознал, что всякие слабосильные ничтожества достойны лишь служить сильным, служить нам и насытить нас своим мясом, если не смогут добыть другой еды. А сейчас еда сама идет ко мне в пасть. С запада пошли слабаки и нытики из северных волков, с севера какие-то осмелевшие эльфы. А ведь после того, как я пустил на шашлык того полуоленя, ужастики позабялись в норы и не отсвечивали. Еще с востока на нас наступает армия человечков, правда, они смешались с троллями, горами и местными эльфами, но так даже лучше. Чем больше врагов, тем убедительнее будет победа моего клана. После такого все колеблющиеся пойдут ко мне на поклон и примут силу Монорота. Вождь, у нас нарисовались проблемы. Ко мне обратился Брук Голозадый. Что там у тебя за проблема? Опять перед тем, как погадить Труханы, снять не выходит? Труханы я вообще не трогаю, тут другое, люди с запада. У них знамя изуверов. Этих отморозков реально все боятся. Значит, это будет интересный вызов. Терриблык Мур. Атака на лагерь клана боевой песни. Западное направление. С безумным оскалом иду на острие атаки, раз за разом атакуя проклятых орков. Сейчас для меня наступил, можно сказать, праздник. Я наконец-то истребляю ненавистных мне тварей. Понимаю, что сейчас они не являются моим главным врагом, но ничего не могу с собой поделать, да и не хочу. Я искренне желаю, чтобы все орки умерли, а заодно нужно проверить в деле свои новые латы и перекованный меч, а то в плену я умудрился подрасти, и подрасти очень заметно, так что броню на меня ковали практически заново, как и перекрывали клинок. На доспехи снова шли мифрил и черное железо, а на клинок были установлены накладки «История». Лактар Агар. На нас из-за поворота с ревом выбежал отряд красных от злости орков. С хохотом наношу размашистый удар, разрубая самого резвого из орков от плеча до середины груди. А злюка тут же по моему приказу выпускает сноп молний в следующих за этим шустриком орков, используя кровь только что убитого как катализатор. Треск молний, вопли орков и по-деловому скупые движения троллей, которые добивали парализованных орков метательными топориками. По мере продвижения нам встречались клетки и загоны с находящимися в них изможденными троллями. Едва мне вместе с авангардом удавалось оттеснить орков, как мои бойцы освобождали пленных и выводили их прочь из лагеря орков. Я же не тролл, чтобы отощавших от голода и непрерывной работы троллей кидать в мясорубку. Пусть уж лучше отъедятся и восстановятся как следует, тогда уже и в бой идти можно будет. Надо признать, что пошедшие вместе с нами эльфийки неплохо помогали в бою против голожопых орков, их стрелы и скачущие как ненормальные сразу после попадания по цели чекрамы наносили жуткие кровоточащие раны. Вот только против более бронированных врагов эти дамочки почти бесполезны. И вот, когда мы добрались до вершины горы, которую клан боевой песни использовал в качестве лагеря, то увидел, что орки в этот момент вовсю рубятся с крупным отрядом ночных эльфов, в несколько сотен дам. Правда, их возглавлял мужик с повязкой на глазах, одних штанах, весь в татухах, с двумя металлическими полумесяцами. И как раз сейчас он вовсю рубился с весьма колоритным орком, который обременил себя одеждой и броней помимо труханов и наплечников, и умело орудовал двуручным топором. Определенно это... Громадский крик. С рычанием рвусь вперед и долбанув в сторону орка снопом молнии, тараню его плечом. Молния, как я и ожидал, ненадолго свела мышцы грома, а мой толчок в спину отправил его в непродолжительный полет на Иллидана. Я же не дурак в открытую драться с таким отморозком, как Гром. Он на минутку Монорота раз на раз завалил, а я с одним единственным повелителем преисподней едва справился. К моему удивлению, у Иллидана сработали рефлексы, и он тупо срезал башку этого орка. И вот, стоим мы с Иллюхой, оба растерянные, Смотрим на то, как из обрубка шеи дохлого орка кровь вытекает, и я понимаю, что Илледану за каким-то хреном тоже был нужен живой гром. Сам же я чешу затылок шлема и произношу: «Да уж, неудачно вышло. Я-то планировал взять этого урода живьем. У меня на него были планы. Да кто же знал, что он у тебя так неудачно упадет? Я еже продумал весь рисунок боя для захвата этой твари, как ты его толкнул. А я просто, на рефлексах. А я обещал Дейлину про Удмуру эту тварь захватить. Немного подумав, выдаю: а вроде бы все эти орки для нас, людей на одну харю. Может быть, отловим какого с волосами, да нарядим как этого грома, скажем, что просто по голове его приложили и он дурным стал? Хм, вариант. Но есть одна проблема. Трал, этот орк вступил в союз с людьми, а недавно к союзу присоединился и я. Этому траллу гром чем-то дорог. Тот наверняка узнает о подмене и поднимет бунт. В этом случае Дейлин будет недоволен, и что гораздо хуже, расстроится Джайна. Если этот тип вождь Тёрды, то его недовольство я беру на себя. Тут главное для Грома найти подмену. И мы с Илледаном, не сговариваясь, посмотрели на одного орка с тупой рожей, с порванными труханами. Сойдет. Трал, вождь Тёрды, точнее только орков. Пока что, несостоявшийся любовник Джайны про Удмур. Штурм лагеря клана боевой песни выдался тяжелым и кровавым. Напившись из источника скверны, бугаи боевой песни стали воистину неистовыми и трудноубиваемые. С зачарованными топорами, малыми отрядами они шли навстречу мне и моим соклановцам. В боях дошло до того, что полусотня моих орков начинала бежать прочь от пятерки воинов боевой песни. Да я почти весь штурм провел в первых рядах, чтобы мой клан не бежал с поля боя. Хорошим подспорьем оказались клетки с троллями. Едва освободив и вооружив этих любителей иракезов, я отправлял их в бой. Они и так долго прохлаждались в клетках, пришло время поразмяться. Тролли почему-то были не в восторге от предстоящего боя, и даже клич за орду их почему-то не вдохновлял на боевые подвиги. Когда мы наконец добрались до последнего плато перед вершиной горы, то мне открылось жуткое зрелище. Десятки, сотни краснокожих орков, изрубленные на куски, они все были свалены в кучи и от них исходил жар, а рядом строили баррикады люди. Тролли и эльфы. Только тролли большей частью были не из темного копья, а лесные, горные и ледяные. И едва мои воины были ими замечены, как на нас обрушился град стрел и копий, а тех моих воинов, что почти добрался до укрепления, еще и разорвало на куски странными орудиями людей и дворфов. Проклятие. Воины Альянса, что вы творите? У нас же союз. В ответ я услышал издевательский смех от всех, кто был за баррикадами, а через время я получил ответ. Войска Лордерана не ведут переговоров с беглыми рабами и разбойниками. Вот после этих слов я опешил. Они что, бессмертными себя возомнили? Да я их. Стой, Трал, не кипятить. Если я перебью этих людишек, то праудмуры точно разорвут союз, и тогда я не смогу исполнить пророчество Мигдива. Не поймею Джейну Праудмур. Попробуем дипломатию. Вы глупцы и расисты, рассыпите подобными оскорблениями. Тем более у вас не самый большой отряд, нас больше. Пропустите меня на вершину и никто не пострадает. Иначе ты расплачешься и затопаешь ножками, выдал предложение один из людских пехотинцев. Нет, он побежит жаловаться грому адскому крику, вставил свою монету дворф. А может быть, со своими орками попробует соблазнить нас, раздался голос одной из эльфиек в доспехах и с чекрамом в руке. Когда на нее недобро покосились все присутствующие, она заявила: а что, если бы они свой зад хотя бы вытирали, то шансы были бы. И каждое такое предложение вызывало взрыв хохота у стоящих на блокпосту. В последний раз говорю, пропустите или я со своим кланом перебью вас. И тут на баррикаду вышел один из троллей знахарей племени Темного Копья. Очень не советую так поступать, вождь клана Снежных Волков. Я видел, насколько свирепы и отчаянны сражавшиеся со скверненными люди. Они бились столь же безумно, как и воины боевой песни. Их пугает только мысль о том, что в глазах своего вождя они покажутся недостаточно храбрыми. Немного помолчав, тролл и продолжил: а еще я видел, как твои смелые воины бежали от боевых певцов, будучи в десятером на одного, и как ты гнал моих истощенных сородичей под топоры оскверненных, в то время как изуверы отправляли нас в тыл, отъесться и восстановиться. Не ходи на изувер, а то пожалеешь. В этот момент рядом с знахарем на баррикаду вылез один из троллей Гурубаши, и, посмотрев внимательно на меня и моих бойцов, заорал во всю глотку: капитан Стэн, я узнал его. Это тот самый козел, что снес защиту от кентавров близ Тауринских стойбищ на побережье. а после помог снести оборону Блиса Шинваля. Вперед вышел рослый человеческий латник в крылатом шлеме, не уступающий своими габаритами иному орку, и, выйдя за баррикады, ткнул в меня пальцем, после чего произнес: «Зову тебя на Магара, выходи, если не ссышь». Да откуда эти люди наши обычаи знают? И не отказаться ведь, вызов был при свидетелях. Ладно, тогда пойду и по-быстрому разделаюсь с этим человечишкой. Спрыгнув со своего волка на землю, первым бросаюсь в атаку на человека, по привычке стремясь огреть своего противника молотом рока. С учетом веса моего оружия неважно куда придется удар, противник в любом случае получит перелом и будет сбит на землю, после чего второй мой удар будет смертельным. К моему удивлению, этот противник не стал дожидаться удара, а начал уклоняться от моих атак, заодно проводя контратаки. К счастью, мои доспехи, доставшиеся мне от Агрима, прекрасно держали удар. Некоторое время наш поединок был в подвешенном состоянии, пока я не смог подловить этого Стена и не сбил его ударом молотка в грудь. Вот он и готов, остается только добить этого человека. Подойдя к нему, наступаю на грудь ногой и, замахнувшись молотом, обращаюсь к нему: «Твое последнее слово, человек». В этот момент поверженный мной противник вскинул руку с каким-то огромным трехствольным пистолем, до этого закрепленного на поясе, отчего я увидел темноту внутри ствола. «Сдохни». Последнее, что я увидел, это вспышку из всех трех стволов. 3 дня спустя. Лагерь Праудмуров. Блэкмур, я, конечно, рад, что ты к нам прибыл, и еще рад тому, как быстро ты вместе с Илиданом порешал вопрос с кланом боевой песни, но вот нахрена вы убили Тралла, вождя Орды? Именно такими словами меня приветствовал Дейлин Праудмур. Вот честно, я ожидал совсем не такой встречи со старым адмиралом. Так, я никакого Тралла не встречал, нужно будет разобраться. В смысле убил Тралла? Я хоть и ненавижу орков, но для дела готов их потерпеть и прибить позже, а тут такое заявление. Да и как я мог убить его? Грозным взглядом, не знаю как именно, но вчера утром прибыли бойцы клана Северных Волков, и авторитетный воин по имени Назгрил предъявил нам тело Тралла и сообщил, что его прикончили изуверы. А может быть, этот вождь после пиздюлей еще в себя не пришел? Пытаюсь найти выход из ситуации. Кто-то из ваших ему из пистоля голову на куски разнес. По словам Назгрила, там мозги и кровища по всему плато разлетелись. Его какой-то капитан Стен пристрелил. Пиздец, сука. Тут же вступаюсь за своего товарища. Не может быть мозгов у того, кто пришел на перестрелку с колотушкой. Ты лучше скажи мне, как перед Медведевым отчитываться будем? Он нам обещал, что не станет помогать, если не заключим союз с орками. Во-первых, нахрен нам такие союзники? Они и за собой убирать не в состоянии. А во-вторых, нахрен нам нужен этот Медведев? Он же пророк. Таким как он, как приглючится какая хрень, так они всех вокруг истребить готовы ради своего видения. Терри, наша проблема в том, что мы не знаем, как остановить легион. Не знаем, что нужно демонам, а Медведев знает. В наш с Дейлином разговор вмешалась Бжайна. Ладно, есть одна идея. Я вам говорил, что для нас людей, все орки на одну харю. 2 недели спустя, ущелье, в котором Монорад должен по канону отхватить от грома адский крик. Взгляд со стороны. В ущелье находился громаднейший демон, похожий на смесь дракона и кентавра с головой, объятой огнем скверны. И он, судя по всему, изрядно нервничал, но вот рядом с ним возникло зеленое свечение, и рядом с повелителем преисподней возник Натризим. Тикондриус, скройся. Скоро должны появиться те никчемные вожди Орды, и я по-быстрому преподаем им урок. Мне нужно, чтобы все выглядело пафосно и эпично. Тогда я тебя расстрою, Монорад. Сюда никто не придет. Гром что, вконец обнаглел? Надо будет устроить ему веселые старты с чисткой выгребных ям. Не выйдет. Гром, адский крик и Тралл, повелитель кланов, были убиты 17 дней назад. Я об этом сам недавно узнал. Оказывается, Грома случайно обезглавили Блэкмур и Илидан, а Тралл был убит одним из офицеров Блэкмура. И самое смешное, эти двое нашли и подготовили двойников этих вождей, чтобы Медведев им на нервы не капал. Значит, я впустую сидел здесь столько времени. Лорд Архимонд будет мной крайне недоволен. Предлагаю тебе инсценировать свою гибель. Я, как освобожусь, перекину тебя в Нардскол, и ты по-тихому начнешь находить и подчинять своей воле племена тамошних магнатавров. Вскоре внутри легиона начнется передел власти, и я хочу получить от тебя поддержку. Согласен, войска мне не помешают. Дождавшись ухода Натризима, Монорад отправился вглубь ущелья, старательно прикидывая, как лучше устроить инсценировку своей гибели. «Привет, привет, мы очень-очень спешим, но решили тебе помочь, можно сказать, безвозмездно», — раздался звонкий и жизнерадостный девичий голос. От неожиданности Монрад даже подпрыгнул, чем вызвал обвал возле входа в ущелье. «Что ты за козявка, и о какой помощи идет речь? Мы с подругой хотим помочь тебе с инсценировкой твоей смерти. Изображать ничего не придется, все будет взаправду». После этих слов было видно, что повелитель преисподней начал выходить из себя, а стоящая перед ним гномка продолжила: «А зовут меня Хромми. Эй, Ониксия, твой выход». После этих слов гномка стремительно преобразилась в огромного бронзового дракона. Часть 26. Калимдор. Леса Ашинваля. Побережье. Капитан Наказа. Кропа. Выходи, вылазь из-под кровати, тем более это моя кровать. Шинса ушла разбирать отчеты от вашего с ней выводка. Нерубы нашли вход в подземелье, теперь обживаются в нем. Алла Бульгет, у этой ноги начался сезон нереста, уплыла метать икру, так что можешь немного расслабиться, по крайней мере она не станет надевать твоего червячка на крючок и ловить на тебя акул. А Селиндис, ночная тень, убежала хвастаться подругам, что больше не целка. Ты лучше скажи мне, Кропа, как у тебя получается соблазнять всяких страшилищ, заделывать им детей, а под конец демонстративно начинать кадрить новых баб? Вот где твои мозги, ты же от них не на соседнем континенте прятался, а прямо в вашей общей каюте рога наставлял. Понимаешь, Аказа, я имею очень широкие взгляды на женскую красоту, а еще у тебя отсутствуют мозги и логика. Это же надо замутить сначала с одной королевой нерубов, потом с вашей совместной дочкой, и едва избежав яйцекладка в задницу, ты на глазах у Шинсы кувыркался с той ногой, и едва спустившись на землю начинаешь мутить с сатиршей. Ты реально упоротый. Но Аказа, я еще молодой, мне нужно разнообразие в постели, ничего не хочу слышать. Из-за твоих поисков разнообразия нас раз 20 едва не прикончили. Ты как хочешь, но я сейчас иду на берег и начинаю работать над приемом прибывающих грузов из Лордерана и Космодана. Как раз Клара Ходс, сестры Гоблинши и шаманка Сима отправили к нам то, над чем так долго работали, ну и хреново тучу оборудования для литейного цеха. Тем более хватает и большого числа летающей техники как гномьего, так и гоблинского производства. Выйдя прочь, я отправился на подготовленные с участием нерубов площадки для прикола дирижаблей, стоянки вертолетов и танков, и склады для продовольствия, амуниции, запчастей и пороха. И как вишенка на торте, охренительного размера ангар для особого проекта, наши ведущие механики назвали его «Король Теринос». Не знаю почему именно так, но даже приятно, что покойного короля помнит, несмотря на войну с демонами и плетью. Как раз в нашей акватории этим утром встали на рейд корабли Кьотвизла памятного, нужно будет согласовать, что и куда доставлять, чтобы разгрузка прошла без инцидентов. Граница с Эленогорской автономией. Марстин Лейер, по должности капитан пехоты, лордеранец. Очень взмыленный лордеранец. Сжимаю зубы, чтобы не сорваться на отборный мат, поскольку осознал всю глубину ситуации, в которой нахожусь. У меня задержаны разом два каравана, один идущий из Селиногорской, а второй вовнутрь автономии. Во входящем караване шаманы Тролли обнаружили несколько хорошо запечатанные и спрятанные фиалы. По их словам, внутри содержалось нечто похожее на андоральскую чуму. Сейчас солдаты вместе с троллями допрашивают всех членов каравана. Вот до своего появления в автономии ни в жизнь не подумал бы, что возможна совместная работа между людьми и троллями, а поди ты. И уж никто не думал, что земля, отдавая королем Тириносом принцу Эртасу в личную вотчину, станет оплотом борьбы с проклятым принцем. Как и то, что королевский бастард станет залогом стабильности в нашем регионе. Дядя Марстин. «Дядя Марстин, а почему меня не пускают посмотреть те караваны? Скажите им, Олли, ору во все горло, я кому сказал глаз с мальчишки не спускать? Почему он без присмотра по территории носится? Да, пацан, который начал лезть ко мне с просьбами, и есть причина задержки второго каравана. Вигор, этот мелкий паршивец, умудрился удрать из дома и пролез в одну из повозок. Вот и выясняем, как именно это получилось, то ли охрана каравана такие распиздяи, то ли намеренно попытались вывести в неизвестном направлении лицо королевской крови. Тем более я отправил весточку в Саббат, и уже утром прибудет отряд для сопровождения принца в город. Ну а пока самым безопасным местом был сочтен наш блокпост. Дождавшись, когда мой адъютант уведет пацана, я вернулся к бумагам и криво усмехнулся. В детстве я считал, что главная задача офицеров – это вести солдат в бой, одерживая блестящие победы. А едва я стал офицером – как выяснил, что битва с врагом для нашего брата – это отдых. А главная наша работа – это работа с бумагами, фиксация на бумаге отданных приказов, фиксация выполнения приказов и работ по лагерю, или невыполнение с указанием причины, не давшей выполнить то или иное действие, указание любых происшествий и многое другое. Самое веселое – это когда происходит смена коменданта и гарнизона и нужно быстро ознакомить сменщика с ситуацией, или самому ознакомиться. Ладно, если сменщик понимающий приходит, а бывает, что командование пропустит мимо пару офицеров из Нувариши, которые просто паркетные вояки и сражаются главным образом с моими нервами. Хорошо, что таких быстро разжалывают в рядовые. Капитан, беда, нашли культистов, те прикончили себя что-то колданув. Тела расчленить и сжечь, всем быть в полной боеготовности. Прибыв на место происшествия, я принялся осматривать, как все лежит, когда дозорный заорал: «Тревога! Армия тьмы на подходе! На нас прут демоны и нежить!» Тут же начинаю отдавать приказы, готовя наш пост к обороне, прикидывая наличные у меня силы и то, как ими лучше всего распорядиться. Жаль, что из-за похода за море с нашего поста забрали артрасчеты вместе с орудиями и мушкетерами, остались только арбалетчики, пехотинцы и местное усиление из числа троллей. Отбиться бандитов и диких стай нежити этих сил больше, чем достаточно, но вот такой натиск мы точно не выдержит. Дядя Марстин, а что сейчас происходит? Почему все так забегали? Олли, хватай пацана, сажай троллем на заколки, и пусть чешут в саббат, что есть сил. Если нужно, пускай хоть все свое племя положит, но мальчишку спасет. Не выйдет, сэр, были замечены горгульи и гончие. Сейчас даже по воздуху не уйти. Дерьмо. Ладно, бери мою охрану и защищай мальчишку. Это приказ. Граница с Соленогорской автономией. Артас, на данный момент заместитель командира сводного отряда войск легиона и плети. Наблюдаю за начавшими движение силами и едва сдерживаясь, чтобы не поморщиться от вида демонической рожи рядом со мной, как раз сейчас к нам пришел сигнал от лазутчиков. Сейчас я нахожусь в разведывательном авангарде сил легиона. Правда, этот авангард состоит в основном из нежити и лишь командование является демонами. Да хрена о себе мнящими демонами. Это же надо так. Этот краснорожий козлоногий эридар, вооруженный молотом, решил, что на ослабленный блокпост Блэкмура можно просто навалиться волной тварей, и этого более чем достаточно для победы. Идиот. Хотя он с террелбом не сталкивался, не знает, что если имеешь дело с теми, кто был под командованием этого психа, стоит ждать сюрпризов, и с ними лучше всего перебдить. Все подобные командиры обладают странным и порой опасным для врагов образом мышления. Как я смог понять по обрывкам разговоров, сейчас идет попытка добыть достаточно жертвенного материала для призыва демонов и поднятия нежити. При этом само нападение будет пробным, если окажется успешным, то за Соленогорскую возьмутся всерьез. Гончих и горгулей пустить в обход города. Надо не дать отправить гонцов. Даю команду некромантам. Ты слишком много осторожничаешь, дохлятина, процедил Заклаат, мой нынешний начальник. Гончие пригодятся для резни в пределах поста, да и горгульи пригодились бы нам здесь и сейчас. Пока я выполнял грязную работу для твоих хозяев, я на своей шкуре осознал, насколько опасны и непредсказуемы могут быть противники. Один из них несколько раз едва не прикончили меня. От забвения меня каждый раз отделяли сущие мелочи. И испытывать подобное снова я не хочу. Старательно объясняю свою позицию этому дуболому. Уж чему я обучился, отхватывая от Блэкмура, так это спокойствию и некоторому самоконтролю. Трусливая падаль. Зачем распылять силы и тратить время, если можно ударить всей мощью с одной стороны? Ты отправишься со мной, покажу тебе, как это делается, червь. Может быть, у тебя появится толика храбрости? От того, чтобы не снести голову этого идиота, меня останавливало только желание увидеть, как этот демонюга окажется мордой в дерьме или еще в чем неприятном. Наша атака началась достаточно ровно и успешно. Вурдалаки, зомби и скелеты перли наплылом, и их встречали ряды пехоты. Иногда из этих рядов выскакивали намагниченные тролли-берсерки, сносящие к демонам ближайшую нежить, после чего ныряли обратно за людскую пехоту. Отдельно собирались в кучки стражи скверны для предстоящего прорыва. Стрелки были исключительно людьми с арбалетами и троллями-метателями, и если тролли старательно сокращали число нежити, то люди выбрали своей целью стражей скверны. Даю команду, и взятые в дорогу поврежденные труповозки, уже непригодные для метания трупов, сгрузили мертвечину, а стоявшие рядом с ними некроманты принялись на скорую руку поднимать нежить для дальнейших атак по врагу. Отдельно стояли суккубы, что готовились ударить по сопротивляющимся людям и троллям магией. Вот честно, именно сейчас я искренне желал поражения своим союзникам. Если Блэкмур не врал мне в лицо, а он обычно такого не делает, то у меня в этой Соленогорской автономии сын-бастард проживает. Может быть, я и хочу его увидеть вживую, но точно не перед его смертью. А так, если провалится наша разведка боем, то эта земля получит еще некоторое время отсрочки. Наконец Заклават решил, что время подошло, и по его команде суккубы нанесли два удара огненной магии по заслугам из пехоты. И пока строй не восстановился, в бреши помчались отряды стражей скверны. Глядя на происходящее, я невольно вспоминал бойню в дольном очаге, где бойцы и ополченцы под командованием меня и Терри Блэкмура стояли против сил нежити и как настоящие герои держали тот натиск, не пуская полчища мертвецов вглубь страны. Так же происходило и здесь. Вскоре я оставил своего мертвого скакуна и ворвался вовнутрь поста вслед за своим командиром. Особенно меня впечатлил отряд людей, которые встали насмерть, явно кого-то защищая. Таранная атака от Эридара, и этот заслон был разбросан, после чего на меня с криком кто-то кинулся. Да так удачно, что я смог перехватить этот комок ярости прямо перед своим лицом. Еще немного, и мне в глаз вошел бы нож. Рассматриваю смельчака более внимательно и пытаюсь вспомнить, где и когда его видел. Голубая кожа, острые уши, неожиданно блондинистые волосы. Да и сам обладатель этой внешности на вид пацан лет 3-4 на вид. Да где я его видел-то? Чувствую, что это важно. Еще и отмеча в голове вовсю идет шепот, требующий убить мальчишку. «Пусти, или я убью тебя, смелый мальчишка», — произношу, глядя на пацана. «Назови свое имя, и я подумаю о твоей судьбе. Я Вигор Минитил, внук короля Тиринаса, наследный принц Лордерна. А ты кто такой?» От услышанного я выронил мальчишку и пошатнулся. «Как же так? Мое самое горячее желание и мой самый страшный кошмар сбываются. Не хочу. Я Артас Минитил, сын короля Тиринаса. Проклятый принц, рыцарь смерти, и твой отец. Не так я представлял нашу встречу, сын». Тут же раздался смех Заклорада, а следом и прочих демонов. Они даже прекратили пытать и добивать немногочисленных выживших, и начали кучковаться вокруг нас с Вигором. «Как забавно, отец и сын, рядом», — произнес Эридар. «По слухам, своего отца ты уже убил, падший принц, теперь убей своего сына». С рычанием сжимаю рукоять ледяной скорби, и от того, чтобы снести голову этой твари, меня удерживает только шепот ледяной скорби. «Не сопротивляйся, убей мальчишку, еще не время бунтовать, слишком рано показывать норов. Как только будет завершен мой план, ты сможешь прикончить всех этих демонов. Не протився, убей мальчишку, убей, убей, убей, убей, убей, убей». Едва держась на ногах, с гулящей головой, я с воистину титаническим усилием вкладываю ледяную скорбь в крепление на поясе, и, сцепив зубы, разжимаю правую руку, которой сжимал рукоять клинка. По моим ощущениям, мне было бы проще гору на камне голыми руками раздолбать. Делаю шаг вперед и хвастаюсь правой рукой за молот Заклорада, который на данный момент был уперт Эридаром в землю. «Не пытайся меня уговорить, падаль, твои мольбы меня не заботят, да и без своего меча в руках ты не столь опасен». В этот момент я поднимаю голову и смотрю в глаза демона, после чего нарочито спокойным голосом произношу: «Вы так уверились в том, что я лишь придаток проклятого меча, что забываете, кем я был до того, как взял в руки ледяную скорбь. Я был паладином». С этими словами резко бью пяткой в колено Эридара, и когда тот завопил от неожиданности, вырываю из его рук молот, после чего провожу круговой удар в висок демона, разнося его голову в кровавые брызги. А паладинов учили сражаться молотами на отлично. Перехватываю трофейный молот поудобнее, становлюсь в боевую стойку перед малость охреневшими от моего взбрыка демонами и негромко произношу: «Сын, держись у меня за спиной, лучше у стены здания, этими тварями я займусь». После чего в голос выдаю боевой клич: «За мою семью, Ирис Риендрит, леди губернатор Соленогорской автономии, на марш к злополучному блокпосту». После того, как мелкий паршивец Вигор сбежал, я вместе с союзными племенами троллей подняла на уши всю округу. Поскольку Терри Блэкмур для своего ближнего круга не делал тайны из того, чьим сыном и внуком является этот пацан, и я, и вожди троллей прекрасно понимали, что для нас всех значит этот мальчик. Для людей это возможность удержать страну от развала на независимые графства и баронства, для троллей это шанс прекратить прозябание в поле всеми гонимых дикарей и стать частью сильного государства, которая не даст охотиться за ними, как за бешеными собаками. Какое же было у всех облегчение, когда от поста на границе пришло сообщение о том, что пацана сняли с одного из уходящих прочь караванов. Судя по отчету, мальчишка просто решил попутешествовать без надзора со стороны. Успокоив народ, я начал собирать экскорт для доставки признанного бастарда обратно в Саббат. Со мной пошло почти 200 бойцов, 150 людей и 100 троллей, которых возглавили Магуа и Уккарон, решившие немного развеяться от дел управления племенем. И вот на подходе к посту стало понятно, что дело дрянь. На это намекнула небольшая стая гончих скверны и летающие в воздухе горгульи. Построившись, наш отряд, вырезая низших демонов, ворвался на территорию поста, и все мы замерли, пытаясь осознавать видимую всеми картину. Куча трупов, люди, тролли, гоблины, гномы, расчлененные и размноженные представители нежити, и изувеченные демоны. И посреди всего этого несколько раненых пехотинцев перевязывали друг другу раны, а рядом с ними проклятый принц, Артас-Менитил, о чем-то беседовал с Вигором. «Стоять!» — кричу в голос. «Принц Артас, молю вас, не трогайте ребенка». В ответ я получила презрительный взгляд, после чего рыцарь смерти презрительно произнес: «Этот ребенок – мой сын, и рядом со мной единственное место, где ему ничего не угрожает». После этих слов Артас встал и, подняв с земли молот с кристаллическим бойком, поставил его перед Вигором. «Это тебе, сын, подарок от меня. Расти сильным и мудрым, и не стесняйся спрашивать совета у своих друзей и соратников». Я в свое время этого совета не послушал и стал рыцарем смерти. Прощай. На этой ноте Артас развернулся и отправился вглубь разоренной части Лордерна. Я не отдавала приказа атаковать его, да и пришедшие вместе со мной воины тоже не спешили нападать на рыцаря смерти. Даже отбитые на голову тролли-берсерки не рискнули проверить проклятого принца на прочность. Слишком широко разошлись слухи о его силе и выносливости и о том, как Артас вырезал куда более мощные засады на него любимого. «Папа, не уходи, не оставляй меня опять, пошли со мной, домой, к маме, она до сих пор ждет тебя». На мгновение принц Артас остановился, после чего, не оборачиваясь, произнес: «Я вернусь, Вигор, слышишь, вернусь, только разберусь с одним шептуном, из-за которого я поднял оружие на своего отца». «О чем ты, папа?» Наконец, обернувшись к сыну, Артас произнес: «Я должен убить короля мертвых, ибо никто не смеет мне приказывать». Это были последние слова, сказанные проклятым принцем, прежде чем он нас покинул. Мы все стояли и глядели вслед скрывшемуся вдали Артасу. Наконец, поняв, что нас пронесло, я отмерла и, обхватив себя руками, начала трястись, как от озноба. Понимание того, что то еще несколько минут назад я могла легко лишиться не только жизни, но и души, меня проняло как следует. «Ирис, в следующий раз ты из города никуда не ходи, ребенку навредить». С этими словами меня потыкал в бок Уккарон. «Какому еще ребенку?» Недоуменно спрашиваю, одновременно с этим догадываясь, каким будет ответ. «Твоему ребенку. Но как? Почему именно сейчас? Я не готова». В ответ раздался лишь хохот шамана и свидетелей нашего с ним разговора. Гвалинар, эльфийский инженер, один из лидеров остатков высших эльфов, где-то в глубине Альтерака. Устало сажусь на стул и нашариваю взглядом целую батарею бутылок. Тянусь к ближайшей, откупориваю и прикладываюсь к ней. Как же все дерьмово. Вот сами посудите, после разрушения Келталаса и уничтожения солнечного колодца, мои сородичи хоть и выжили, хоть и приспособились, но раскололись на несколько ветвей, каждая из которых по-своему пришибленная. Первая ветвь — это реставраторы, они кучкуются вокруг принца Кельтаса, начали одеваться в красные одежды, изображая скорбь по своему народу, хотя по-моему они скорбят по прежде беззаботной жизни, и представляют собой то еще убожество, как говорят людские крестьяне про такопослучий, на одного с сошкой, семеро с ложкой. В смысле, на одного эльфа-работягу приходится 3-4 аристократа, умеющих только в интриги и пространные рассуждения. Честно скажу, если бы не Блэкмур и его влияние, то эта ветвь была бы единственной. Сам принц находится под командованием маршала от Маргаритаса, но он активно шлет послов в любые анклавы эльфов, чтобы собрать их вокруг себя и выбраться из той нелепой ситуации, в которой он находится. Вторая ветвь представляет из себя мстителей и сталкеров. Раньше их возглавляла Сильвана Ветрокрылая, но после ее гибели эта ветвь была почти истреблена, но все еще действует. Здесь собрались бывшие рейнджеры и представители Ордена Странников. Так что остатки этой ветви хоть и малочисленны, но уважаемы. Третья ветвь — это порабощенные. Тут я даже не знаю, как мне реагировать, Желать смерти Блэкмура за то, что такая ветвь сородичей вообще появилась, или благодарить его за то, что эти эльфы не гниют в земле. Так уж вышло, что для борьбы с плетью Терри Блэкмур привел с собой не только свои войска, но и полчища троллей. Как итог, тролли Амани исполнили свою заветную мечту. Келталас остался практически без эльфов, и тысячи моих сородичей угодили в рабство, десятками умирая на алтарях во славу Ла. Положа руку на сердце, я вынужден признать, что это было к лучшему, потому что после взрыва солнечного колодца наш народ большей частью впал в глубокую апатию, и не окажись огромное количество моих собратьев в рабстве, то они просто погибли бы от голода и жажды, не имея желания что-либо делать. Только регулярные пинки и могли их заставить действовать, что старательно обеспечивали тролли. Так что ситуация неоднозначна. С одной стороны, этот человек, Блэкмур, обеспечил порабощение троллями изрядной части выживших эльфов, якшается с Атмаром Гаритасом, известным расистом и ненавистником эльфов, что достойно ненависти со стороны моего народа, но стоит принимать факты в лицо, как высокородные дипломаты от собеседников во время интриг. Блэкмур был едва ли не единственным, кто пришел на помощь Келталасу в час нужды, хоть и активно издевался над моими сородичами. Но нельзя не признать, что если бы не он, то первые врата пали бы еще при первом штурме. А так с помощью Блэкмура был крайне удачно отбит первый штурм, в самом начале провалился второй, благодаря его предыдущей подготовке и тому, что я решился взять на себя командование, нам удалось отбить третий штурм. Дальше, больше. Именно Блэкмур и его люди помогали уводить с пути войск плети мирных жителей, и пусть он призвал троллей из Зуламана, но именно благодаря им нам удалось успешно эвакуировать большинство вменяемых эльфов и вытащить в виде рабов тех, кто считал, будто их пронесет. Да и сам Блэкмур договорился с троллями о том, чтобы они продавали нам наших же сородичей. Пусть тролли требуют много, по крайней мере они так думают, но по сравнению с ценами, которые готовы были в свое время платить за эльфиек такие известные скряги, как гоблины, имеющие бордели в качестве бизнеса, запросы троллей – это просто символическая цена. И вот теперь четвертая ветвь – беглецы из Келталаса. Те, к кому отношусь и я, пусть сейчас мне досталась вся полнота власти над моим народом, но лучше бы она досталась кому-то другому. Мало того, что я должен налаживать быт и условия проживания моих сородичей, мне приходится наблюдать за тем, насколько низко опускается мой народ. Пока я веду руководство разведкой эльтероков в поисках любых магических источников, подкупаю через Ирис Риендрит троллей и агров для помощи в захвате этих самых источников магии, помогаю организовать поля для посевов, добычу ресурсов для строительства и производства нужных нам вещей, мой народ начал старательно опускаться на дно. Я видел, как отцы без раздумий отдавали своих дочерей для развлечения наемникам или вовсе бандам троллей или агров в обмен на зарядку простейших магических артефактов, чтобы стремительно выпить из них магию и на время облегчить свою жажду магии. Видел суды, где мои сородичи были в роли подсудимых, которые без колебаний участвовали в разбое ради содержащих магию безделушек. Апогеем стал момент, когда группа мелких аристократов продала несколько семей эльфов торговцам, что, как выяснилось, были агентами плети и везли этих несчастных своим хозяевам для жертвоприношения и развлечений. И как показал допрос, эти уроды были в курсе того, что ждало проданных культисту, однако они посчитали три камня магии для себя любимых достаточной ценой, чтобы забыть про гордость и порядочность. Так что все, с меня довольно. Прекращаю цепляться за былое и начну управлять прошедшими под мою руку сородичами по уму. Лорд Гвалинар, все представители нашего народа собрались, ждут только вас для решения накопившихся проблем. Передо мной стояла эльфийка в одеяниях волшебницы, с весьма изможденным лицом. Сыны благородных семей готовы выслушать ваши предложения и выдать вердикт. Зарычав сквозь свои зубы, резко сближаюсь с ней и с силой сжимаю плечо девушки, отчего она даже вскрикнула. «Скажи мне, Ирриль, кому ты служишь? Простите, на чьей ты стороне? На моей или на стороне тех паразитов, что только и могут что жить за счет других, да критиковать чужие предложения? Я устала смотреть на то, во что превращается наш народ, и наблюдать за очередными играми родов вместо решения проблем, поэтому я с вами. Хорошо, собирай бойцов, что были со мной на обороне первых врат, веди их к залу совета, пусть готовится арестовать этих породистых вредителей». После того, как я предстал перед советом, то мысленно скривился, воистину, на одного с сошкой семеро с ложкой. Были представители поселений, целителей, военных, ремесленников, всего с дюжину эльфов и три десятка сынов и дочерей благородных семей, что долго держали власти с видом наслаждающихся запором личностей, полюбили Келталас, и гребаных три часа эти ослы переливали из пустого в порожнее. Все эльфы, что при деле смогли с описанием ситуаций, проблем и вариантов решения, уложились в минут 40, а эти знатные уроды три часа соревнуются в красноречии, не давая никаких предложений. Достойный Гвалинар, прошу вас, вам дается слово. Благодарю. Как известно, среди наших сородичей участились случаи принуждения к проституции, разбоя и даже работорговли, где роль товара отведена нашим же сородичам, при этом последним посмели заниматься представители высокородных. Возмутительно, неслыханно, чушь и клевета. Скорее всего, ситуация с работорговлей — это навет и фальсификация. Требую освободить задержанных. Поддерживаю. Высокородных должны судить другие высокородные, иначе никак. Игнорируя выкрики, я продолжил прерванную речь. Для борьбы с этими явлениями я предлагаю ввести суровые меры, беря в пример наших нынешних соседей из Соленогорской автономии. Тех, кто принуждает молодых эльфиек торговать собой, наряжать в женское платье и ночью заталкивать к пьяным наемникам, желательно троллям. Пусть узнают о том, какого их жертвам на своей шкуре. Из тех собратьев, кто был арестован за разбой, предлагаю формировать штурмовые отряды. Раз уж им так хочется риска и легкой наживы, пусть получат сполна. Тех же, кто посмел продавать наших сородичей подобно скотине, я предлагаю самих продавать, а точнее менять у троллея мани на ранее захваченных пленных. Хоть какая-то польза будет от уродов. Кто за мои предложения? Все, кто был при деле, подняли руки, а от высокородных раздались возмущенные вопли. Значит, эти законы принимаем единогласно. Да как ты смеешь, чернь? Высокородные повскакивали со своих мест и начали угрожать в мой адрес. Мы позволили вам трудиться возле нас, а вы смеете отвечать злом за предобрейшие. И тут я наконец сплетаю простенькое заклинание, которое должно дать знать тем, кто за дверьми, что пора врываться и вязать вредителей. Благодарю вас за то, что ответили на мой еще не заданный вопрос. В этот момент двери были выбиты и в зал ворвались бойцы. Я хотел попросить встать всех, кто является пособниками плети и сознательно вредит нашему народу. Взять уродов.